Заканчивался 16-й год. Слава, словно пена, осела в салонах. Со всеми великими поэтами и писателями земли русской знаком, а радости мало. Да и на лицах у всех ожидание чего-то высшего и страшного. Все начинают жить иными, пока неясными предчувствиями, и не до Есенина уже им, а ему не до них. Не сказалось еще в стихах то, ради чего он, Божья дудка, пришел в мир, да и скажется ли, разгадает ли он свое предназначение, а если и разгадает, все равно не изменит лик земли напевы. Да, скучно мне с тобой, Сергей Есенин, скучно. Полный переворот жизни нужен, революция, народная, крестьянская, второе пришествие нужно. И чувствует он себе силы, чтобы стать его глашатаем и пророком. Наступал 1917 год. Но пока в жизни поэта возникает еще один сюжет. Завоевав симпатии в революционно-народнических, а также в либерально-интеллигентских кругах, Есенин и Клюев не отказались от случая наладить связи с кругами монархическими. Они были верны своему правилу опираться на всех, кто принимает их поэзию. Тут следует заметить, что в политическом смысле Сергей Есенин гораздо в большей степени, чем Клюев, был всеяден. Поскольку свою судьбу поэта он очень рано, еще в юности, осознал самым главным делом жизни, то ему было совершенно все равно, кто помогает ему, Божьей дудке, петь, жить, очаровывать. Народники — хорошо, социал-демократы — годится, суриковцы — а почему бы и нет, питерские эстеты — с паршивой овцы хоть шерсти клок, монархисты. Ну что же, и Пушкин, и Гоголь были монархистами, левые эсеры. Ну что ж, у них газеты, крестьянская программа, влияние, организация. Большевики? Да я давно уже гораздо левее их. В начале 1916 года они едут в Москву, где в течение января выступают не только в московском обществе «Свободная эстетика», но трижды в аудиториях отнюдь не народнических и не революционных. В лазарете имени великой княгини Елизаветы Федоровны в Марфо-Мариинской обители, находящейся под ее же покровительством, и, наконец, 12 января перед самой великой княгиней в ее собственном доме. Об этом выступлении остались интересные воспоминания близкого в те годы к высшему свету Москвы художника Михаила Нестерова. В начале месяца мы с женой получили приглашение великой княгини послушать у нее сказителей. Приглашались мы с детьми. В назначенный час мы с нашим мальчиком были на Ордынке. Великая княгиня с обычной приветливостью принимала своих гостей. Далее Михаил Нестеров описывает встречу с зоркой точностью художника, запоминающего подробности и детали. В противоположном конце комнаты сидели сказители. Их было двое. Один молодой, лет 20, кудрявый блондин, с каким-то фарфоровым, как у куколки, лицом. Другой, сумрачный, широколицый брюнет лет под 40. Оба были в поддевках, в рубахах-косоворотках, в высоких сапогах. Сидели они рядом. В обществе же свободной эстетики они уже читали стихи в новых костюмах, заказанных для них Ломаном и как раз изготовленных в Москве к их приезду. «Оба были в черных бархатных кафтанах, цветных рубахах и желтых сапогах», — писала газета «Утро России». Адъютант императрицы полковник Ломан, заказавший эти костюмы и устроивший, видимо, вечер сказителей у великой княгини, смотрел далеко вперед. Он уже думал о том, чтобы сказители стали своими людьми в самом царском селе. Его планы совпадали с планами самих поэтов. Дело и для Ломана, и для Есенина упростилось после того, как 25 марта, через месяц после возвращения в Питер, Сергей Есенин был призван в армию окончательно. Отсрочка, которую он получил после симуляции со зрением, кончилась. Но Есенин, почувствовавший над собой ощутимое покровительство адъютанта императрицы, уже не расстраивался. Он понимал, что в действующую армию, на передовую, под пули, он уже не попадает. Так оно и случилось. В течение февраля-марта полковник Ломан, преодолевая бюрократические рогатки, делает все от него зависящее, чтобы Есенин не попал на фронт. Сначала Сергея Есенина, уже зачисленного в запасной батальон, переводят в трофейную комиссию, составлявшуюся из работников искусств, а в начале апреля Есенин получает удостоверение, которое гласило: «С высочайшего соизволения назначен санитаром в царскосельский военно-санитарный поезд номер 143 Ея Императорского Величества государыни императрицы Александры Федоровны, апрель 5, 1916 год, Царское село». На прощании перед отъездом в Ставку императрицы выступает в концертном зале Тенишевского училища вместе с Клюевым и Блоком в окружении высокопарных и свято блюдущих свое орденское замкнутое братство акмеистов Ахматовой, Адамовича, Георгия Иванова, Осипа Мандельштама. Перед отъездом в Царское село Сергей Есенин попал в один аристократический дом к почтенному академику преклонного возраста с большими заслугами перед отечественной словесностью. Хозяйке дома он понравился, поскольку вилку и нож держал за столом правильно. Поддерживал разговор, не наглел, но и не конфузился. А разговор с академиком расстроил Сергея. Мэтр слушал его снисходительно. «Милый друг, а Пушкина вы читали?» «Конечно, читал». «Ну так подумайте сами, мог ли сказать Пушкин, что рука его крестится на известку колоколен? Во-первых, на известку креститься нельзя. Во-вторых, неужели вы не понимаете, что крестится не рука ваша, а вы сами?» Сергей опускал глаза, темнел лицом, сжимал скулы, но терпел. 20 апреля 1916 года он прибыл в Царское село по месту своей привилегированной блатной службы под покровительство полковника Ломана. Его покровитель был любителем древнерусской старины. В его царскосельской квартире побывали в те годы художники братья Васнецовы, Михаил Нестеров, Николай Рерих, Иван Билибин. Захаживали к нему в гости и знаменитый архитектор Щусев, и создатель Великорусского оркестра Андреев. Ломан руководил в Царском селе строительством Федоровского городка. Это был как бы маленький русский Кремль в миниатюре. 5 домов в древнерусском стиле, обнесенные кремлевской стеной, с резными каменными воротами. Городок был задуман как музейный экспонат, воскресивший древнее наше зодчество. Благодаря покровительству полковника Ломана, военная служба не была для новобранца тяжким бременем. Ему, правда, пришлось дважды, сначала в апреле и мае, сопровождать раненых из петроградских и царскосельских госпиталей в Крым, а потом в июне съездить с эшелонами за новой партией раненых к линии фронта в Киев, Конотоп, Шепетовку. Но по возвращении он подал прошение об отпуске для поездки домой, и ему выписали увольнительный лист в Рязань сроком на 15 дней. А всего Есенин служил в Царском селе ровно год и в течение года постоянно отлучался со службы. В июне на 2 недели получил увольнительную в Москву и Константиново после операции аппендицита. В начале июля в Петроград. 17 июля уехал на несколько дней в Вологду с Алексеем Ганиным, с которым познакомился в Царском селе. В октябре опять побывал в Петрограде. 3 ноября на 3 недели прибыл в Москву. В декабре снова отлучился в Питер. Так что в автобиографии 1923 года поэт не очень уж присочинял, когда писал: «При некотором покровительстве полковника Ломана, адъютанта императрицы, был представлен ко многим льготам. Жил в Царском недалеко от Разумника Иванова. По просьбе Ломана однажды читал стихи императрицы. Она после прочтения моих стихов сказала, что стихи мои красивые, но очень грустные. Я ответил ей, что такова вся Россия, ссылался на бедность, климат и прочь. Революция застала меня на фронте, в одном из дисциплинарных батальонов, куда угодил за то, что отказался написать стихи в честь царя. Отказывался, советуясь и ища поддержки в Иванове Разумнике. В этом маленьком отрывочке смесь правды и поэтической фантазии. К льготам Есенин действительно был представлен и стихи читал. На концерте, который был дан 22 июля 1916 года в Царскосельском лазарете по случаю именин вдовствующей императрицы Марии Федоровны и великой княжны Марии Николаевны. Одни исследователи считают, что кроме 2 именинниц на концерте никого больше из царствующей фамилии не было, что Александра Федоровна должна была приехать, но не приехала. Другие все-таки убеждены, что Сергея Есенина слушали все 4 великих княжны вместе с матерью, и что разговор о грустной России произошел именно с ней, после того, как Есенин прочитал стихотворение «Русь». «Потонула деревня в ухабинах, заслонили избенки леса, только видно на кочках и впадинах, как синеют кругом небеса. А запугала нас сила нечистая, что не прорубь везде колдуны, в злую заморозь, в сумерки мглистые, на березах висят галуны». Конечно же, невеселое стихотворение написал Есенин, посвященное страшной войне, и лермонтовскую строчку «Но я люблю, за что не знаю сам» по-своему переосмыслил. «Но люблю тебя, родина кроткая, а за что — разгадать не могу». и все-таки его выбор для чтения был очень удачен. Он прочитал стихотворение обеим императрицам и княжнам лишь потому, что идет в нем речь о войне, как о великой страде народной. Понакаркали черные вороны войну, и вот уже собираются ополченцы, провожают их жены с детишками, и поэт шлет им свое благословение. По селу до высокой околицы провожал их огулом народ. Вот где Русь, твои добрые молодцы, вся опора в годину невзгод. Нет в этом стихотворении прямого ура-патриотизма, но нет и социал-демократического пацифизма, нет и проклятий империалистической бойни. Война в нем как тяжкая, но неизбежная работа, как общие переживания народные, особенно трогательные в те минуты, когда вся деревня, получив весточки с фронта, собирается, и кто-то из баб, умеющих читать, разбирает каракули, выведенные в родных грамотках. Собрались и над четницей лушаю, допытаться любимых речей, и на корточках плакали, слушая на успехи родных силачей. Где-то между этими избами, среди баб и детей, бродит поэт и шепчет слово «люблю», «верю», каждый раз по-разному. «Но люблю тебя, родина кроткая!» Какой точный эпитет! «Я люблю эти хижины хилые, с поджиданием седых матерей!» Русь, может быть, самое соборное стихотворение Есенина. Никогда, пожалуй, больше он не растворял столь полно свое «я» в стихии народной жизни, как в этой маленькой поэме. «Помирился я с мыслями слабыми, хоть бы стать мне кустом у воды. Я хочу верить в лучшее с бабами, тепля свечку вечерней звезды». Поэт в Руси предстает как бы лишь неким отражателем народного чувства, угадчиком не своих, а общих надежд и переживаний. «Я гадаю по взорам невестиным, на войне о судьбе жениха. Разгадал я их думы несметные. А задумай разлуки с родимыми, в мягких травах под бусами роз, им мерещился в далях за дымами, над лугами веселый покос. Бабы, невесты, ополченцы, ребята, матери, мир, просто Русь. Русь советская и Русь уходящая будут потом, через несколько лет, как и Русь бесприютная». Есенин знал, что надо читать в царско-сельском лазарете. Голос его звенел, и стоял он, как древнерусский рында, в голубой рубахе, плисовых шароварах, желтых сапогах, и похож был не на какого-то опереточного ряженого, а на отрока Варфоломея с картины Нестерова. Но крайне важно вспомнить, что на этом концерте он читал не только «Русь», но и специально написанные по заказу Дмитрия Николаевича Ломана стихотворные приветствия молодым царевнам. Об этом наши литературоведы долго умалчивали. Лишь в 1960 году в газете «Волжская коммуна» был опубликован текст приветствия, не отличающегося большим поэтическим достоинством, как сказано о нем в статье одного из есениноведов. Лист ватманской бумаги был писан акварелью, древнерусской вязью и окружен орнаментом. Конечно, исследователи есенинского творчества, которые делали из Есенина стопроцентного советского поэта, приходили в ужас, вчитываясь в стихотворение, хранимое за семью печатями в Государственной публичной библиотеке имени Салтыкова-Щедрина в Ленинграде. «В багровом зареве закат шипуч и пенен, березки белые горят в своих венцах, приветствует мой стих молодых царевен и кротость юную в их ласковых сердцах. Где тени бледные и горестные муки? Они тому, кто шел страдать за нас, протягивают царственные руки, благословляя их в грядущей жизни час. На ложе белом, в ярком блеске света, рыдает тот, чью жизнь хотят вернуть, и вздрагивают стены лазарета от жалости, что им сжимает грудь. Все ближе тянет их рукой неодолимой туда, где скорбь кладет печать на лбу. О, помолись, святая Магдалина, за их судьбу». Как странно, то, что казалось адептом соцреалистического литературоведения монархическими настроениями поэта, сегодня для нас, как бы заново переживших екатеринбургскую трагедию, кажется чуть ли не предчувствием поэта, угадывающего будущий жребий царевен. И кротость юная в их ласковых сердцах, и скорбь, которая кладет печать на лбу, и обращение к святой Магдалине помолиться за них. Все это уже не кажется сентиментальной риторикой, но таинственным образом перекликается со стихотворением, которое читали и переписывали несчастные царевны перед мученической смертью. «Пошли нам, Господи, терпение в годину буйных мрачных дней, сносить народные гонения и пытки наших палачей. И в дни мятежного волнения, когда ограбят нас враги, терпеть позор и унижение, Христос, Спаситель, помоги. И у преддверия могилы вдохни в уста твоих рабов нечеловеческие силы молиться кротко за врагов». Это стихотворение Бехтеева, 1844-1910, забытого поэта, который издал свой единственный сборник и был членом Русского собрания, сосредоточившего в себе лучшую и умнейшую часть интеллигенции, сопротивлявшуюся революционным бесам, русскую элиту, заклейменную этими бесами как черносотенную. Николай Бухарин не знал есенинского посвящения великим княжнам, когда писал свои «Злые заметки», посмертный приговор Есенину. Хотя он помнил, что поэт читал стихи государине и царевнам «Преподать к государевой ножке». Но есть нечто роковое в том, что партийный монстр и профессиональный русофоб не удержался и с удовольствием таки вспомнил о царевнах, которые, как он бестрепетно написал, были немножко перестреляны за ненадобностью. А Есенин уже скорбел о них при жизни. Читаешь бухаринскую палаческую фразу, и тут же в один мистический узел стягивается все, и эта фраза, и молитва стихотворения Бехтеева, и мольба Есенина о царевнах, и его знаменитая строка «Не расстреливал несчастных по темницам». Императрицы распорядились, чтобы за выступление на концерте молодой поэт был награжден золотыми часами. Все исследователи жизни и творчества Есенина не сомневались, что он эти часы получил. Но лишь недавно ленинградский литературовед Диц выяснил, что Ломан вручил Есенину обычные часы, а золотые оставил себе. После революции, когда Ломан был арестован, как фигура, близкая императорскому двору, у него были конфискованы золотые часы фирмы Павла Буре за номером 451560, предназначенные поэту. Чекисты даже попытались найти Есенина, чтобы вручить ему подарок императрице, но якобы не нашли. В докладной было сказано: «Вручить их часы не представляется возможным за необнаружением места жительства Есенина». Так второй раз золотые часы с цепочкой из кабинета Его Величества не дошли до Есенина. Прилипли к рукам какого-нибудь чекиста и пропали уже навсегда. На этом фактически и оборвались отношения Есенина с меценатами и хозяевами либеральных литературных салонов. О том, как было среди чистой публики воспринято известие о чтении стихов Есениным перед членами императорской фамилии, рассказывал много позже в петербургских зимах Георгий Иванов. Кончился петербургский период карьеры Есенина совершенно неожиданно. Поздней осенью 1916 года вдруг распространился и подтвердился чудовищный слух. Наш Есенин, душка Есенин, прелестный мальчик Есенин представлялся Александре Федоровне в Царскосельском дворце, читал ей стихи, просил и получил от императрицы разрешение посвятить ей целый цикл в своей новой книге. Теперь даже трудно себе представить степень негодования, охватившего тогдашнюю передовую общественность, когда обнаружилось, что гнусный поступок Есенина — не выдумка, не навет черной сотни, а непреложный факт. Возмущение вчерашним любимцам было огромно. Оно принимало порой комические формы. Так Чацкина, очень богатая и еще более передовая дама, всерьез называвшая издаваемый ей журнал «Северные записки» тараном искусства по царизму, на пышном приеме в своей гостеприимной квартире истерически рвала рукописи и письма Есенина, визжа: «Отогрели змею! Новый Распутин! Второй Протопопов!» Тщетно ее более сдержанный супруг Сакер уговаривал расходившуюся меценатку не портить здоровье из-за какого-то ренегата. Не произойди революции, двери большинства издательств России, притом самых богатых и влиятельных, были бы для Есенина навсегда закрыты. Таких преступлений, как монархические чувства, русскому писателю либеральная общественность не прощала. До революции, чтобы выгнать из литературы любого отступника, достаточно было 2-3 телефонных звонков папы Милюкова, кому следует из редакционного кабинета речи. Дальше машина общественного мнения работала уже сама, автоматически и беспощадно. Но объективности ради надо сказать, что Сергей Есенин после революции мог и по-другому в зависимости от обстоятельств, изобразить и царское семейство, и свое отношение к нему. Конечно, в таких рассказах многие чувства и мысли поэта подверстаны к его воспоминаниям задним числом, но из песни, как говорится, слова не выкинешь. Можно, правда, делать какие-то поправки на то, что и мемуаристы могли раскрасить воспоминания Есенина своими собственными мазками. Всеволод Рождественский, например, вспоминает, как Сергей Есенин, с которым он встретился на Невском в декабре 1916 года, рисовал ему такую картину своего бытия-житья в царском селе. «И пуще всего донимают царские дочери, чтобы им пусто было. Приедут с утра, и весь госпиталь вверх дном идет. Врачи с ног сбились, а они ходят по палатам, умиляются, образки раздают, как орехи с елки. Играют в солдатики, одним словом. И я немку два раза видел. Худая и злющая. Такой только попадись, рад не будешь. Доложил кто-то, что вот есть здесь санитар Есенин, патриотические стихи пишет. Заинтересовались, велели читать. Я читаю, и они вздыхают. Ах, это все о народе, о великом нашем мученике-страдальце. И платочек из сумочки вынимают. Такое меня зло взяло. Думаю, что вы в этом народе понимаете? Даже если допустить, что слова Есенина переданы Рождественским точно, все равно за ними не стоит ничего, кроме некоторой выдумки и напускного раздражения. Все равно Есенин, написавший, да не написавший, а выдохнувший из глубины души, не расстреливал несчастных по темницам, находится вместе с царевнами на светлом полюсе жизни. А все расстрельщики — Бухарины, Яровские, Урицкие — на другом, том, где вечная тьма, вечный грех и вечное возмездие. А теперь перейдем к словам Есенина из автобиографии 1923 года о том, что он угодил в дисциплинарный батальон за отказ написать стихи в честь царя. Идеалы монархии и ее основы во время войны подтачивались со всех сторон. Либеральная интеллигенция жаждала демократии. Многие лидеры кадетской партии были глубоко законспирированными масонами. Самые яркие политические фигуры Государственной Думы – Пуришкевич, Гучков, князь Львов, Керенский – изо всех сил раскачивали монархические устои государства. В этих условиях люди, близкие ко двору, пытались опереться на какие-то чувства верности царю Отечеству в народных массах, главным образом в крестьянстве. Монархическое общество возрождения художественной Руси имело целую программу работы. Программа очень пессимистически оценивала состояние искусства XX века. Первое. Национальная несостоятельность современной русской литературы, бессилие европейских форм. Второе. Славянский классицизм как историческая неизбежность. Третье. Преодоление европеизма, необходимость литературного переворота, коренная ломка 200-летних навыков, возврат к племенным источникам, назад в дотатарскую Русь. Вот один из документов общества, а в другом была дана положительная установка. Учредители общества возрождения художественной Руси с благоговением обращают свой взор к царскому престолу как исконному средоточию русской самобытности. И, конечно же, не случайно, что один из организаторов общества, Ломан, нашел Клюева и Есенина. После успешного концерта для особ царствующего дома им, видимо, было предложено написать какие-то стихи монархического или... верноподданнического склада, может быть, непосредственно о самом монархе. Поэты не то чтобы отказались, но ответили Ломану письмом-трактатом, написанным Николаем Клюевым от своего имени, от имени Есенина. Письмо сочинил Клюев, вероятно, потому что у него были давние крестьянские счеты с домом Романовых. «На желание же ваше издать книгу наших стихов, в которых бы были отражены близкие вам настроения, запечатлены любимые вами Сеодоровский собор, лик царя и аромат храменной государевой, я отвечу словами древней рукописи. Мужи и княжны, писцы, золотари, заповедь и часть с духовными приемлют от царей и архиереев и допосаждаются на седалищах и на вечерях близ святителей с честными людьми. Так смотрела древняя церковь и власть на своих художников. В такой атмосфере складывалось как самое художество, так и отношение к нему. Дайте нам эту атмосферу, и вы узрите чудо. Пока же мы дышим воздухом задворок, то, разумеется, задворки и рисуем. Нельзя изображать то, о чем не имеешь никакого представления. Говорить же о чем-либо священном, слепую, мы считаем великим грехом, ибо знаем, что ничего из этого, окромя лжи и безобразия, не выйдет. Вот так, юродствуя и оставаясь себе на уме, Клюев с Есениным отвергли ломоновские посулы и соблазны. Но Есенин приукрасил, что его после этого отправили в дисциплинарный батальон. Помимо Клюева, устоять против царскосельских соблазнов Есенину помогал, как он сам пишет в автобиографии, народнический критик и публицист Иванов Разумник, живший тогда по соседству с Есениным в Царском селе. Пожалуй, он влиял на Есенина не менее, чем Блок или Клюев. Есенин необычайно высоко ценил его мятежность, ум, его идеи. Через несколько месяцев в письме к Александру Ширяевцеву от 24 июля 1917 года Есенин, уничижительно отзывается о петербургских литераторах, напишет: «Но есть, брат, среди них один человек, перед которым я не лгал, не выдумывал себя и не подкладывал, как всем другим, ценные признания. Это Разумник Иванов, натура его глубокая и твердая, мыслью он прожжен, и вот у него-то я сам Сергей Есенин, и отдыхаю, и вижу себя, и зажигаюсь об себя». Клюев и Разумник Иванов удержали Есенина от невыгодного, по их мнению, сближения со двором. Полковник Ломан понял это. Еще разок-другой зимой 1917 года Есенин приглашен в высший свет. 5 января на богослужение в Федоровский собор, а 19 февраля на завтрак с чтением стихов для членов Общества Возрождения Художественной Руси. На этом роман монархии и поэзии был исчерпан, и 22 февраля 1917 года Ломан подписал Есенину удостоверение, обязывающее поэта явиться в Могилев для продолжения службы во 2-м батальоне собственного ее императорского величества сводного пехотного полка. Но тут наступили сумбурные дни февральской революции, и дальше с поэтом случилось то, о чем он сам откровенно написал Ванне Снегиной. «Я бросил мою винтовку, купил себе липу, и вот... с такой-то подготовкой я встретил 17-й год. Но все же не взял я шпагу под грохот и рев мортир, другую явил я отвагу, был первый в стране дезертир». Стать дезертиром в эти дни было легче легкого. 2 марта был опубликован знаменитый приказ номер 1, обращенный к армии, где в частности говорилось: «Немедленно выбрать комитеты от низших чинов. Всякого рода оружие должно находиться в распоряжении комитетов и ни в коем случае не выдаваться офицерам. Солдаты ни в чем не могут быть умалены в тех правах, коими пользуются все граждане». Это означало, что речь идет об уничтожении армии, а за ее уничтожением, естественно, должен был последовать крах государства. Есенин почувствовал грандиозность то ли преображения жизни, то ли надвигающейся катастрофы.